принимающая сторона мужчина. Что надо знать? Основание члена во время мануальных техник надо придерживать. Ты увидишь дальше, что большинство техник построено таким образом, что член всегда оказывается немного зафиксированным снизу. Так он не болтается из стороны в сторону, и тебе легче делать те движения, которые ты хочешь. Головка члена любит упор. Чередуя техники или даже придумывая свои собственные, помни, что примерно раз в 15-20 секунд головке надо возвращаться и стимулировать ее. Правильно, середины чуть собранной в купол ладони с небольшим нажимом. Стучать пальцами по головке точно не надо. Также не надо стимулировать уретру. У некоторых мужчин это вызывает желание помочиться. Место, где крайняя плоть крепится к стволу члена, уздечка, очень чувствительна к натяжению. Нельзя оттягивать плоть слишком сильно. Разрыв уздечки – одна из самых ужасных вещей, что может случиться во время секса. Как и в случае с оральным сексом, его дыхание поможет тебе понять, что ты на правильном пути. Оно будет учащаться по мере приближения оргазма. С помощью разных техник можно откладывать или приближать разрядку. Если ты слышишь, что он готов финишировать, но хочешь дать ему еще немного времени, переходи на другую, менее интенсивную. Быстрые интенсивные движения приближают финал. Начинать надо с медленных, плавных движений и затем наращивать темп. Движение вниз – сильное и с плотным обхватом. Движение наверх – более свободное и расслабленное. Это обеспечивает приток крови к головке, что ускоряет оргазм. Полезное. Все техники стимуляции делаются полной ладонью с хорошим уверенным обхватом, а не оттопыренными пальцами. Стимуляция члена руками без смазки, то есть на сухую, мужчинам, как правило, неприятно. Лишнее трение отвлекает, раздражает, откладывает оргазм. Прежде чем нанести лубрикант на пенис, вылей на ладонь и подыши, чтобы согреть. Либо собери ладонь в кулачок и поставь ее на головку члена, и смазку наливай именно на руку. Подыши на лубрикант, после этого раскрой ладонь и проведи ею вдоль члена. Так же, как и в случае с оральным сексом, не всем мужчинам нравится активная стимуляция члена без предварительных ласк. Прежде чем перейти непосредственно к стимуляции пениса, партнера надо разогреть. Мягкими движениями ладони массируй его внутреннюю поверхность бедра, двигаясь от колен к паху. Попробуй массировать область ниже пупка поглаживающими движениями кончиками пальцев, языком двигаясь вниз. Почти все движения по стволу члена должны быть не просто вверх-вниз, а с небольшим проворотом кистью. Вверх-вниз – это привычное действие мужской мастурбации, и, как говорят секс-коучи, лучше, чем он сам стимулировать его член, никто не сможет. Удовольствие должно быть обоюдным. Если поза позволяет, партнер может стимулировать себя пальцами или используя небольшой клиторальный или вагинальный вибратор. Я также рекомендую добавить к мануальной стимуляции ласки-мошонки. Как это сделать, подробнее слушай в разделе «Оральный секс».